Не просто птицей стать, но раствориться в воздухе и ветром вольным быть. Открытая душа, не тронута струна, и создавать свою мелодию судьбы. И делать вид, что так должно и быть, и просто не давать себе забыть. Оставить никому ненужный край, и научиться жить, и создавать свой рай. Туда, где стая журавлей, и полететь за ними высоко за облака. Рассыпаться от счастья на тысячу частей, не оставляя шансов для горести и зла. И вот когда замкнется этот круг и распахнутся двери, так и знай, я буду рисовать на берегу, как расцветает мой чудесный дивный рай. Ведь что так должно и быть, и просто не давать себе забыть. Оставить никому ненужный край, и научиться жить, и создавать свой рай.